Введение. Перед тем, как вы купите и прослушаете эту книгу, давайте разберемся, какую ценность она вам принесет, что даст. Итак, начнем. Вы поймете, что же такое магия и ее виды, с чего начинается этот путь. Начнете с самых азов, без лишней воды, с пояснением важных деталей, и постепенно перейдете к уровню профессионала. Узнаете основные понятия и нюансы, эзотерические законы, правила безопасности, насколько опасно заниматься магией, откуда берется сила, как получать энергию и помощь свыше. Получите информацию о том, какие инструменты вам будут нужны, как их покупать, заряжать и чистить. Научитесь диагностике и снятию негативов, энергетическим защитам для себя, близких, жилища и бизнеса. Безопасно работать с собой и с клиентами, очно и дистанционно. Заряжать и открывать иконы, раскрыть заговорное слово. Почитаете увлекательные эзотерические темы о том, кто такие домовые, почему происходят неприятности накануне и после дня рождения. Раскроете некоторые секреты целителей и загробной жизни. И главное — это практика. Сможете проводить простые, но эффективные ритуалы на все случаи жизни — любовь, здоровье, финансы, карьеру. В первую очередь учебник подходит для новичков, но я уверена, что и практикующий специалист сможет отметить для себя полезную информацию. Век живи, век учись. Она также подойдет тем, кто увлекается эзотерикой и магией, или наоборот, намеревается заняться волшебством, но не знает, с чего начать. Для жаждущих самопомощи и тех, кто хочет иметь ритуалы на все случаи жизни. Здесь будет собрано то, без чего нельзя обойтись ни одному магу. Защита от перехватов, защита на год, алтарь, откуп, магический чемодан. Много полезной информации, через которую вы поймете, стоит ли вам вообще этим заниматься. Я поделюсь с вами своим многолетним опытом, открою множество секретов и тайн, выдам четкие инструкции, что, зачем и почему. Следуя им, вы сможете помочь себе и близким не только убрать проблемы, но и получить рабочие инструменты для коррекции быта. Сможете успешно применять их и сэкономите кучу средств на магических сеансах. Если вы будете следовать моим рекомендациям, то, возможно, даже обрести помогающую профессию. Для меня тема просвещения крайне важна, потому что есть желание уберечь начинающих волшебников от ошибок, с которыми когда-то столкнулась я сама. Это было не просто неприятно, но и небезопасно. Долгое время я по крупицам собирала данную информацию, систематизировала, оттачивала опыт. Мечтала создать такое творение, где все будет в одном месте, чтобы появилась такая книга, к которой хотелось бы возвращаться снова и снова. Получилось ли это у меня? Судить только вам. Но я надеюсь на наши дальнейшие встречи. Обещаю, вам будет интересно, не скучно и легко. Как сказано в отзывах на мои предыдущие произведения, знания будут не разбросаны, последовательны и изложены доступным понятным языком. Внимание! Важная информация. Все приведенные в этой книге заговоры, молитвы, псалмы — не мой личный продукт. Может так случиться, что они будут вам знакомы или встречались. Я не буду скрывать тот факт, что все это давно открыли до меня. Они взяты с сайтов магических сообществ, были переданы мне когда-то устно от коллег, либо списаны из книг Натальи Степановой. Авторство некоторых мне просто неизвестно. Многие из серии «Слова народные», «Музыка народная». Что-то я переделывала сама под ситуацию. Заранее прошу прощения у мастеров, если не указала их фамилию, имя, отчество и источника. В случае несогласия вы всегда можете связаться со мной, и я это исправлю. Мы мирно удалим, либо добавим ваши данные. Моей целью не стоит открыть для вас новые заговорные слова. Я не вношу это в спектр обещаний к книге. Хочу донести до большого количества людей работающую пошаговую схему чисток и защиты. Передать свой опыт и знания. Договорились? Вот и ладненько. Приступим.